создана земля по Божьей воле, силой всемогущего Творца. Все ликует в неизменной доле. Что же человек пред Богом я? Обретешь ты мир небесный.